Этот день запомнился ей надолго, хотя лейтенант Грин, вернувшись к своим подопечным, еще не подозревала, каково истинное значение произошедших на виртуальном полигоне событий. «Возвращаемся!» — выстроив курсантов, скупо объявила она, все еще находясь под впечатлением пережитого. «Сегодня занятий не будет. Можете сходить в увольнение, но чтобы к отбою все были на местах. Проверю», — не очень убедительно пообещала она. Легкое касание сенсора, и мир вокруг поблек, оставив после себя лишь ровный свет панорамных стереоэкранов шлема да неприятный железистый привкус во рту. Через открытую дверь Шейла слышала, как в комнате офицеров орет капитан Даггер. «Я вам покажу программный сбой. Вы за что зарплату получаете?» «Что? Да мне наплевать на ваши проблемы. Я спрашиваю, какого фрайга мишень подкрадывается сзади и вгоняет нож мне в шею? У нее такая программа, да?» Под аккомпанемент воплей Даггера Шейла прошла по узкому коридору, соединявшему тренировочный модуль с другими служебными помещениями. Ее коротко остриженные волосы приятно холодил ток воздуха из системы регенерации. Казалось бы, все позади, но неприятный инцидент не шел из головы. Кто вмешался в последнюю секунду, отвел от нее роковой выстрел? Неужели и вправду фантом? На секунду ее смутил этот вопрос. То, что фантом напал на капитана, еще можно было объяснить. Мишени на рубежах запрограммированы на минимальное сопротивление, но поведение второго уже никак не укладывалось в рамки дозволенного. Ведь он ринулся защищать ее. Шейла остановилась. Капитан по-прежнему бесновался за приоткрытой дверью. «Послушай, Даггер!» — она вошла в комнату офицеров. Джон поперхнулся очередным ругательством и погасил экран связи. Уничтожающе взглянув на Шейлу, к которой он никогда не питал симпатии, Даггер угрюмо спросил. «Пришла выразить свои соболезнования?» В его голосе звучала лишь злоба. «Ты можешь на минуту успокоиться», — сдержанно осведомилась Шейла. Капитан демонстративно возвел взгляд к потолку. «Я спокоен», — спустя пару секунд сообщил он. «Хорошо». Шейла не поверила его словам, но в конце концов Даггер был старшим по званию, и формально она была обязана доложить. «Джон, на полигоне рехнулась не только твоя мишень». «Не понял». Бровь капитана удивленно поползла вверх. «Тебя что, тоже?» «Нет», — сухо отрезала Шейла. «Мой фантом сделал кое-что похлеще. Он кинулся меня защищать». «Слушай, Грин, это не смешно», — побагровев, оборвал ее Даггер. «Решила поиздеваться надо мной?» «Я обязана доложить, но не собираюсь слушать, как ты орешь». «Да? А в любви он тебе не объяснился? Ты часом не бредишь, лейтенант?» Даггера опять понесло. «Если у тебя проблемы с фантомными мужиками, обратись в технический отдел, они помогут». Шейла решила, что с нее на сегодня хватит. Пусть себя орет. Даггера теперь не остановишь. Программный сбой на виртуальном полигоне доставил ей не меньше неприятных минут, чем Джону. Но в отличие от него, она не собиралась вымещать досаду на компьютерных техниках. Они сейчас наверняка и без ее окриков летают, как аэрокосмические истребители в ущельях Ганимеда. «Глупо было влезать», — с досадой подумала она, захлопнув за собой дверь. «Да и пошло все к фрайгу». Она была уверена, что к завтрашним занятиям все уляжется, встанет на свои места, будет изучено и откорректировано. Не зря же в штате Центра виртуальной подготовки подвязался целый технический отдел. Даггер в некотором смысле прав. Сбой — это их проблемы, А лично она собиралась использовать неожиданно выпавший выходной, чтобы элементарно выспаться. Мысль немного ободрила Шейлу. Действительно, из-за очередного конфликта между корпорациями Мегапул и Генезис и без того тяжелая обстановка на Земле серьезно обострилась. Корпоративные силы безопасности, по сути частной армии, перешли от слов к делу, и всемирному правительству, оказавшемуся меж двух огней, приходилось готовить кадры миротворцев по ускоренной программе. За последние месяцы Шейла толком-то и не спала больше 3-4 часов в сутки. Вернувшись в свою каюту и сбросив тяжелую экипировку, которая, освободившись от магнитных креплений, сползла к ее ногам бесформенной грудой, робот позаботится, вон уже ползет пучеглазый. Она зашла в душевую кабинку, с наслаждением подставив усталое тело под теплые струи воды. Закрыв глаза, она минуту стояла, лениво массируя пальцами свои коротко остриженные волосы. Жизнь на Спейс-Вегасе, бесконечные, изнурительные даже для нее тренировки, утилитарные условия — все это, откровенно говоря, уже достало. Но что она могла изменить? Ей еще полгода прозябать тут, прежде чем состоится повторная дисциплинарная комиссия, которая либо продлит ее пребывание на станции, либо вернет в строй. Дело в том, что центр виртуальной подготовки, расположенный в ступице огромного колеса развлечений, являлся неофициальным местом ссылки для неугодных начальству офицеров. Об обстоятельствах своего назначения сюда Шейла предпочитала не вспоминать. На этой теме лежал жесткий внутренний запрет. Массируя волосы, ее пальцы внезапно наткнулись на крохотный, прикрытый влагонепроницаемой заглушкой разъем, расположенный в правой височной области. Только сейчас, ощутив под подушечками пальцев плотный бугорок, она окончательно поняла, как же давно в ее жизни не было ни единой отдушины. Короткий сон, выпадающий урывками между прибытием новых групп, которые Шейла водила на полигон, сверх списка своих основных воспитанников, никак не предполагал посещение вегасовских вселенных. А ведь и у нее был свой виртуальный мирок, та маленькая отдушина, куда Шейла старалась сбежать при любой возможности. «А ведь я не была там уже несколько месяцев», — внезапно подумала она. «Все, решено. Пусть Даггер сам пишет рапорта и ругается с отделом технической поддержки. Сегодня я иду спать по полной программе».